И я знал это совершенно точно. Князь очень жалел, что вообще рассказал о пропаже денег. Он просто не ожидал такого напора от Зотова, растерялся и допустил ошибку, и теперь смертельно боялся последствий этой ошибки. У Зотова не было моей магической способности. Но он тоже почувствовал, что князь Горчаков уперся, и разговор заходит в тупик. Поэтому он принялся за Юрия. «Юрий Николаевич, а вы что-нибудь знаете о пропаже денег?» «Никак нет. Прошлой ночью я спал. Ничего не видел и не слышал». И Юрий с искренним сожалением покачал головой. «И отец не рассказывал вам, что деньги пропали?» «Я никому не рассказывал!» — вмешался Горчаков. «Что вам еще угодно знать, господин полковник? Повторяю, это дело не касается ни тайной службы, ни полиции, и я буду премного вам благодарен, если вы оставите его в секрете». «Ну, хорошо, хорошо», — с сожалением сказал Зотов. «Но все же советую вам поехать в банк и снять деньги, расплатиться со служащими». При упоминании банка Горчакова снова поразил страх. Я почувствовал это так остро, словно испугался сам. А в мозгу мелькнула догадка, и я уже почти задал князю следующий вопрос, но вовремя удержался. Я догадался, в каком банке Горчаков держал свои капиталы, но спрашивать его об этом было никак нельзя. Ну вот ни в коем случае. Иначе князь мог легко стать кучкой пепла на паркете, последовав примеру незадачливого и неудачливого банкира Трегубова. Я ощутил проклятие, которое висело над князем Горчаковым. Черная сеть, незаметная для постороннего глаза, но не для тайновидца. Неизвестно, участвовал ли Горчаков в афере Трегубова, или же он просто одна из жертв, но Зотову он нужен был живым. Поэтому я поднялся с кресла и сказал: «Что ж, благодарю вас за ответ, ваше сиятельство. Я думаю, мы выяснили все, что захотели. Даю слово, что никто из посторонних не узнает о краже денег». «Искренне надеюсь на вашу порядочность, господин тайновидец», — кисло ответил князь. Зотов удивленно взглянул на меня, но спорить не стал. В конце-то концов мы приехали к Горчакову не для того, чтобы расследовать пропажу денег. Мы хотели больше узнать о судьбе артефактора Владимира Гораздова, и князь нам все рассказал, хоть и сделал это весьма неохотно. «Если Гораздов придет к вам, дайте мне знать, пожалуйста», — сказал Зотов. «Всенепременно», — равнодушно ответил Горчаков. У него не осталось даже сил на эмоции. Князь только что чудом избежал смерти и знал это прекрасно. Идя вслед за дворецким к выходу, я легко сложил все сведения в одну картинку. Сначала у Гораздова украли медальон усиления дара. Затем Иван Горчаков потерял дар в результате ментального воздействия. После этого пропали деньги князя Горчакова. Сегодня утром исчез артефактор Гораздов. И ко всем этим исчезновениям мог быть причастен Юрий Горчаков. Юрий ненавидит и боится брата. Иван был сильным целителем, это обстоятельство могло подтолкнуть князя Горчакова признать Ивана своим сыном, законным. И наверняка Юрий сделал бы все, чтобы этого не допустить. Далее. Юрий прекрасно знал, что князь Горчаков заказал Владимиру Гораздову артефакт усиления дара. Дождался, пока Гораздов сделает артефакт, потом украл его. Для чего? Чтобы усилить свой дар менталиста. Но дар усиливается только если его применять, и тогда Юрий решает убить сразу двух зайцев. Он воздействует на разум Ивана, усиливает свой дар и губит талант брата. И у него это получилось. Иван не устоял перед ментальным воздействием, бессонница перед церемонией стала последней каплей. Иван Горчаков потерял дар, чуть не погиб и оказался в госпитале. Юрий торжествует, его черный замысел удался. Возможно, он даже получил способность и новый магический ранг. Но что он будет делать дальше? Во-первых, он ни за что на свете не расстанется с усиливающим артефактом. Добровольно отказаться от такого могущества? Да ни в коем случае. Юрий будет использовать артефакт, увеличивать свои силы. А как? Ну, например, воздействовать на отца, усиливать свое влияние на весь род Горчаковых. Что ж, это вполне вероятно. Внушить отцу, чтобы он забыл запереть сейф, потом украсть оттуда деньги. Ради наживы или же просто, чтобы убедиться в своем могуществе. А еще внушить идею о том, чтобы старший Горчаков не обращался в полицию. Черт побери, вот эта история. Но в ней было только одно единственное слабое место. Как Юрий сумел усилиться так быстро? Артефакт был у него не больше недели. А стало быть, нужно срочно разыскать Гораздова. Только мастер способен рассказать, что за чудовищный артефакт он изготовил. Но куда делся артефактор? Задумавшись, я споткнулся на очередной ступеньке и чуть не полетел вниз, но успел вовремя схватиться за перила. «Осторожней, ваша милость!» — равнодушно сказал дворецкий. «Прошу, господа!» Он распахнул перед нами дверь, и мы с Зотовым пошли по дорожке к воротам. Зотов хотел что-то спросить, но я остановил его, приложив палец к губам. «Поговорим за оградой». Итак, Гораздов, куда же он пропал? Всю прошлую неделю Гораздов провел в госпитале. Сегодня утром вернулся домой и обнаружил, что его грабанули. Артефакт, над которым он трудился, пропал, а ведь этот артефакт стоит больших денег — 12 тысяч золотом. Что делать Гораздову? Признаться Горчакову и попасть к нему в кабалу или идти в полицию? Гораздов не сделал ни того, ни другого. Но ведь куда-то он пошел, а что если... Да нет, не может этого быть. И все же, мысль, которая пришла ко мне в голову, была абсолютно неожиданной, но при этом чертовски логичной. Логичной настолько, что ее следовало проверить незамедлительно. Ну, так я и сделал. Не обращая внимания на шагавшего рядом Зотова, я послал зов Анне Гораздовой. «Анна Владимировна, это Александр Воронцов». «Александр Васильевич?» — в голосе Анны звучала тревога. «Вы нашли моего отца?» «Пока нет. Скажите-ка, пожалуйста, вы рассказывали ему о нашей с вами встрече?» «Конечно», — растерялась Анна. «Как я могла не рассказать? Вы помогли нам с Василием Игоревичем объявить о помолвке. Я только о вас и говорила». «Честно говоря, я почувствовал ее смущение. А вы сказывали отцу о том, что я тайновидец?» «Да-да. А что, не нужно было? Но вы меня не предупреждали». «Нет-нет-нет, все в порядке», — успокоил я Анну. «Мы ищем вашего отца и скоро очень его найдем». «Ага. Стало быть, Гораздов знал, что я тайновидец. Знал, что его дочь со мной знакома, и мы поладили. И наверняка Гораздов мог узнать от дочери мой адрес. Что ж, замечательно». Я тут же послал зов Игнату. «Игнат, ко мне кто-нибудь приходил, пока меня не было?» «Это вы, ваше сиятельство?» — осторожно переспросил слуга. «Да, это я». «А вы один?» Необычные расспросы Игната укрепили мои подозрения. «Говори, никто посторонний нас не слышит». «Утром к вам пришел странный человек. Он не назвался, сказал, что ему нужна ваша помощь. Я хотел сказать, чтобы он пришел вечером, но...» Игнат замялся. «Что случилось?» — подбодрил я старика. «Дом его впустил. Открыл заднюю калитку и впустил в сад». «А как выглядит сей человек?» «Высокий, сутулый. Глаза у него красные, постоянно оглядывается. Я хотел сразу послать вам зов, но он умолял сегодня делать. Он очень боится, что полиция или тайная служба могут подслушать разговор. Сказал, что будет ждать, пока вы не вернетесь. И все расскажет токмо вам». «Красные глаза, напуганный вид?» «Хм, точно, это Гораздов. Больше некому». «И где же сейчас этот человек?» «В беседке сидит. В дом я его не пустил. Велел дожидаться в саду. Дождя нету, так что ничего с ним не случится». «Все правильно, Игнат. Покорми его чем-нибудь, но ничего не говори и никуда не отпускай. Я скоро приеду». «Сейчас же все сделаю, ваше сиятельство», — обрадовался слуга. Я физически почувствовал свое... Еще раз. Я физически почувствовал его облегчение. Игнат переживал из-за того, что впустил в сад постороннего. Но ведь это сделал не он, а дом. Дом решил, что мне нужно увидеться с посетителем. «Господин тайновидец». Зотов бесцеремонно дернул меня за рукав. Я огляделся и увидел, что мы уже стоим на улице возле его мобиля. Зотов с любопытством смотрел на меня. «Что-то случилось? С кем вы сейчас разговаривали? И почему так быстро закончили разговор с князем Горчаковым? Вы что-то почувствовали?» «Я и так собирался рассказать Зотову о проклятии, которое нависло над князем Горчаковым, но сейчас решил подождать. Уже лучше придержать такой козырь, а вдруг Зотов надумает увести Гораздова с собой». «Думаю, что я нашел Владимира Гораздова», — улыбнулся я. «Желаете с ним побеседовать?» Зотов удивленно поднял брови. «Вот так вот прямо и нашли. Просто послали кому-то зов и нашли пропавшего человека. Ну, так получилось. Я внезапно подумал, что Гораздов мог обратиться за помощью ко мне. Послав зов своему слуге, я выспросил Игната, и тот подтвердил, что меня дожидается посетитель». Своего имени он не назвал, но по описанию похож на Гораздова. «Ну, вы едете?» «Немедля!» Зотов решительно распахнул дверцу мобиля. До моего особняка на Каменном острове мы добрались за считанные минуты. Зотов гнал мобиль по набережной, виртуозно обгоняя другие машины. Перемахнул через шепчущий мост, едва касаясь колесами брусчатки. Ну и напугав при этом какую-то парочку, которая прижалась к перилам. Затормозил прямо возле калитки. Но хвала небесам, что хоть в сад не кинулся. Он прекрасно знал, что особняк не впустит его без моего приглашения. «Открывайте, Александр Васильевич!» — нетерпеливо потребовал он. Я с улыбкой придержал калитку ладонью. «Сначала вы должны мне пообещать, что не увезете Гораздова без его согласия». «Почему вы так за него вступаетесь-то?» — нахмурился Зотов. «Гораздов — мой будущий родственник, и это достаточно веская причина. А если я решу, что государственные интересы важнее, вы решитесь поссориться с тайной службой?» Я покачал головой. «Я тоже могу спросить, а рискнет ли тайная служба отказаться от помощи тайновидца?» Но вот так мы с вами ни к чему не придем. Мы до сих пор доверяли друг другу. Хорошо бы, чтобы так было и дальше. — Ну и что же вы предлагаете, Александр Васильевич? — отрывисто спросил Зотов. — Ну, ежели Гораздов сделал что-то противозаконное, например, использовал в своем артефакте запретную магию, то покрывать я его не стану. Но если у него нет грешков перед законом, вы оставите его в покое. А за это... Я дам вам сведения по Уральскому банку. — Это какие? — тут же напрягся Зотов. — Если у вас есть информация, вы и так обязаны ее раскрыть. — Нет, не обязан, — улыбнулся я. — Потому что у меня есть не факты, а выводы, очень интересные выводы. Но я имею полное право оставить их при себе. — Вы рискуете своей жизнью, — напомнил Зотов. — Помните, что случилось с банкиром Трегубовым? — Возможно. Усмехнулся я, но я это переживу как-нибудь. Не говоря ни слова, Зотов направился обратно к мобилю. На секунду мне показалось, что он сейчас уедет, и наше сотрудничество на этом закончится. Что ж, значит, так тому и быть. Но, подойдя к мобилю, Никита Михайлович остановился и повернулся ко мне. «Не ожидал от вас такого упрямства, господин тайновидец», — сказал он с жесткой улыбкой. «Что ж, договор принимается. Если...» «Владимир Гораздов не нарушал закон. Я не стану его задерживать. Это вас устраивает?» «Вполне!» — кивнул я. «Я прекрасно знал, что начальник тайной службы сдержит свое слово и не станет навешивать на Гораздова ложные обвинения. Мы с Зотовым весьма неплохо сработались за последний год и были готовы работать дальше. Ну что ж, прошу!» — сказал я, открывая калитку. Владимир Гораздов ждал нас в беседке. Он был именно таким, как его я себе и представлял. Высокий, сутулый, с близоруким прищуром. Перед артефактором громоздились пустые тарелки. Игнат накормил его знатным обедом. Увидев нас, Гораздов испуганно вскочил и нервно дернул длинной шеей. Глаза артефактора были красными, как у кролика. Нешуточное воспаление. «Добрый день, господин Гораздов», — кивнул я. «Рад, что вы заглянули». «Откуда вы знаете мое имя?» — испугался артефактор. «Вы Воронцов, тайновидец?» «Ну да», — усмехнулся я. «Я все утро разыскиваю вас по просьбе вашей же дочери. Полагаю, вам нужна моя помощь». Гораздо тяжело оперся на край стола. Я видел, что сегодняшний день дался ему очень нелегко, и тревога окончательно вымотала артефактора. «Да, да, мне нужна ваша помощь», — признался он. «Анна рассказала мне о вас, и я подумал...» Он не договорил и повернулся к Зотову. «А кто сей, господин, я плохо вижу?» «Начальник тайной службы». Сухо представился Зотов. «А черт!» — в отчаянии выкрикнул Гораздов. «Зачем вы его привели?»